как много заботились царь и его правительство об обороноспособности страны до мировой войны. Чтобы показать, как много было сделано в царствовании Николая II для развития, усовершенствования и усиления военной мощи России, автор этот ссылается на краткий перечень важнейших мероприятий военного ведомства, заимствованный из статьи генерала Миллера, опубликованной в белоэмигрантском вестнике Союза офицеров, номер 3-4 за 1928 год. Чего только нет в этом перечне. Тут и перевооружение полевой артиллерии, некоторые образцы которой превзошли германские и даже французские пушки, в том числе тяжелую артиллерию. Тут и идеально налаженная работа артиллерийского ведомства, которое еще в 1910 году показало себя на должной высоте при решении вопроса снабжения армии тяжелыми орудиями крупных калибров и снарядами, зачем с неослабным вниманием следил сам государь. Тут и отработка планов стратегического развертывания и пересмотр воинских уставов с учетом опыта японской войны и усовершенствование системы мобилизации и подготовки резервистов и создание генеральных инспекций по родам оружия и всякие другие проблемы, к которым государь относился с громадным вниманием, изучая их и интересуясь ходом дела везде, где только появлялась малейшая заминка, мягко, но настойчиво своим личным влиянием устранял возникшие препятствия и добивался более быстрого движения. В результате страна вступила в войну во всеоружии средств и мощи, вполне достаточных, чтобы изгнать из пределов Российской империи вторгшегося врага. Между прочим, Назанский ставит в заслугу царю принятие еще до войны так называемой «большой программы реорганизации армии». Рассчитанная на 3 года, она имела своей целью увеличить боевую силу войск, сократить сроки мобилизации, усилить снабжение техническими средствами от тяжелой артиллерии и пулеметов до службы связи, от искрового телеграфа до авиационных частей. Хорошая программа, только с небольшим минусом. Она была принята к исполнению в феврале 1914 года, то есть всего лишь за 6 месяцев до начала мировой войны. И другие из беглых господ доказывали и продолжают утверждать, что мощь и ресурсы, обеспеченные царизмом, были для сокрушения военного противника более чем достаточны. На берегах Темзы, в частности, некий русский высший монархический совет, возглавляемый господином Кнупфером, скомпоновал и выдал на свет Божий специальное обзорное издание «Правда о правлении императора Николая II» на ту же тему и с той же аргументацией. Что же помешало этой военно-экономической машине эффективно сработать на арене мировой войны? Почему не был достигнут тот конечный стратегический результат, к которому стремился царизм? Отвечают на этот вопрос беглые черносотенцы и белогвардейцы, не колеблясь, ставили палки в колеса враги престола. Враги же — это прежде всего те, кого заклеймил еще гоголевский «сквозник Дмухановский». Во-первых, либералы проклятые, чертово семя, подкапывались под царя, намереваясь вырвать у него власть. Во-вторых, щелкоперы, бумагомараки всякие, в петроградских газетах непрестанно критиковали и позорили царскую администрацию, и тем самым подорвали ее авторитет. Отбить иноземное нашествие в мировую войну помешали государю-императору все сопротивляющиеся его власти, коих точно обозначил на казарменном уроке словесности купринский ефрейтор Сераштан. Так что бунтовщики, студенты, конокрады, жиды, жидомасоны и поляки. Снаряды иродово семя прятала, патроны рассыпала, губила, распродавала перекупщикам-спекулянтам, о чем генерал Маниковский своевременно докладывал. вредили царю либералы, масоны и